Глава 20. Я с досадой глянула вслед Эйдену, ведущему Алишу в центр зала. Будь во мне чуть больше огненной магии, сюртук герцога вспыхнул бы. Хвост ему мой, видите ли, не понравился, а он-то сам со своими драконьими крыльями. Позер! «Что у вас происходит?» – недовольно спросила Эстер. «Ох, сестричка, как бы тебе объяснить?» Сперва он пялился на меня в лечебнице, потом вогнал в краску на озере. «Раздражает он меня», – наконец ответила я. «Пожалуйста, держи свое недовольство при себе», – строго произнесла Эстер. «Проклятие с нас сняли, но мы все еще никто, а родители томятся на ледяном острове». Я виновато опустила голову. «Сестра права, нужно быть аккуратнее. Кто знает этого герцога? Вдруг он вызверится на меня и окажет влияние на короля?» Версия была сомнительной, но лучше перестраховаться. «Иди потанцуй, не кисни!» Эстер кивнула на пару лордов, приближающихся к нам, и я поспешно спряталась за колонну. Слова Мелиссы не были преувеличением. Сегодня меня буквально одолевали ухажеры. Слухи о моем слабом даре уже распространились. Но их это не останавливало. Из чего они взяли, что его величество даст за мной приданное? Да и замуж я не хочу. Нет, возможно, потом, когда-нибудь. Не сейчас, когда мы, наконец, вырвались с ледяного острова. Мне открыт весь мир, и я не хочу променять его на брак с человеком, посчитавшим меня хорошей партией. К счастью, лорды то ли не заметили меня, то ли сочли Эстер более перспективной жертвой. Я облегченно выдохнула, и в ту же секунду ойкнула, когда над ухом раздался шепот. «Вы всегда прячетесь на балу». Обернувшись, я увидела незнакомого рыжеволосого мужчину лет 30 в сверкающем серебристом костюме. Он лукаво улыбнулся, и в серых глазах заплясали смешинки. «Только когда не желаю танцевать». «Выходит, отказы ваши кавалеры не принимают?» Я с сожалением кивнула. «Они считают, что я флиртую и набиваю себе цену». «А вы не любите флирт?» Незнакомец подался ближе в ожидании ответа. «Предпочитаю все говорить прямо». Я отодвинулась и добавила. «Может, вы отойдете? Вон там еще одна колонна есть. Прячьтесь там». Мужчина оглушительно расхохотался. «Простите, леди, позвольте представиться. Граф Мартин Веллер». На его лбу воплотился иллюзорный рог, словно усыпанный блестками. И я сообразила, это тот самый единорог, что горцевал по залу. «Сильвия Кен, что вам наверняка известно», — почтительно склонилась я. Удивительно, но новый знакомый мне понравился. По крайней мере, он не торопился рассыпаться в комплиментах моей неземной красоте. «Позвольте угостить вас закусками», — граф поднял руки перед собой. «Обещаю не уговаривать вас танцевать». «Договорились», — кивнула я и поспешно добавила. «Ваше сиятельство». «Нет-нет, называйте меня просто Мартин». Я улыбнулась в ответ и позволила увести себя из-за колонны. Граф собственноручно положил на тарелку крошечных сэндвичей, каких-то диковинных фруктов и протянул мне. Некоторое время я молча ела, только сейчас осознав, что голодна. «А почему вы выбрали иллюзию единорога?» – спросила я, сделав глоток вина. «Мне нравятся легенды об этих существах». Ходят слухи, что один из моих предков умел оборачиваться в единорога. И я предпочитаю считать это правдой. «А почему вы, Саламандра?» Я хмыкнула. «Небольшой привет от герцогини. Моя иллюзия демонстрирует Саламандру, низшего огненного духа, тогда как сестрам достались костюмы фениксов. Несмотря на издевку, наряд мне понравился. Хотя, стоит признать, огненные крылья смотрелись куда эффектнее моего хвоста и раздвоенного языка. Впрочем, за последнее я могла лишь поблагодарить леди Эвелин. Не все лорды были готовы вести со мной беседы, только Мартин оказался крепким орешком. Я перевела взгляд на зал. Среди танцующих обнаружились Мелисса и Эстер. Вот уж кто наслаждался вечером. Их партнерами были незнакомые мне мужчины. Судя по богатым костюмам, не последние люди в Киаринте. В другом конце зала я увидела Райли, кружащего в танце леди Эвелин. Рядом с ним Эйдена с Алишей. Кажется, герцог взялся за нее всерьез. Я не успела расспросить ее, как прошла прогулка, Шахизанка явилась практически перед началом бала. «Так вы любите карточные игры?» Судя по всему, граф спрашивал уже не в первый раз. Я удивленно вскинула брови, не понимая, при чем тут карты. «Видите ту нишу?» Мартин указал на дальнюю стену. Открылся игральный салон. «Не хотите испробовать свою удачу?» «Да, высший свет умел веселиться. Создатель не одобрял азартные игры, но на время сезона тишины никто не боялся огорчить его. Многие гости потянулись туда, без сожаления оставив танцы. Граф предложил мне локоть, и я приняла его. Я с удовольствием сыграю в Ронен, или во что они тут играют, заодно избавлюсь от желающих потанцевать. Конечно, я по-прежнему являлась компаньонкой Алиши, но, судя по всему, ей не требовалась моя помощь. Мартин отодвинул занавес, и я первая шагнула в образовавшийся проход. Внутри несколько раз моргнула, привыкая к освещению. В отличие от сияющего огнями бального зала, здесь царил полумрак. Все пространство было поделено на небольшие альковы, отгороженные бархатными портьерами. Замявшись, я остановилась. Не слишком ли интимная обстановка? Мне пора опасаться за свою репутацию. К счастью, в этот момент в нишу впорхнула стайка леди, несколько успокоив меня. «Мартин, присоединишься к нашей партии в Ронен вместе со своей очаровательной спутницей?» Впереди показался граф Уэст в компании супруги и дочери Хелены. «С удовольствием», — кивнул тот. Я облегченно выдохнула. Граф Уэст — один из немногих лордов, которому я доверяла. Во время танца на тихом балу он не позволил себе лишнего и не осыпал завуалированными оскорблениями. «Идемте», — приветливо улыбнулась мне Хелена, и я несколько расслабилась. Девушка, одетая в обычное, без иллюзий, платье, была немногим старше меня. Ее нельзя было назвать красавицей, слишком худая и сутула, зато ее карие глаза светились теплотой. «Можно к вам присоединиться?» Вдруг раздалось за спиной. Узнав голос, я обернулась и прищурилась. Эйден Лайрон, держа под руку Алишу, смотрел почему-то на Мартина Веллера. Шахизанка выглядела озадаченной, но, увидев меня, приободрилась. «Конечно, Эйден», — кивнул граф Уэст. «Немного удивлен, но обычно ты не жалуешь, Ронен». «Захотелось вспомнить студенческие годы», — отозвался герцог и шагнул вперед, едва не наступив на подол моего платья. «Простите, леди». Против воли я почувствовала раздражение, и чего его принесло сюда. Хотела провести время в приятной компании, а теперь этот... Конечно, свое мнение пришлось оставить при себе. «Ничего страшного», — медленно произнесла я и широко улыбнулась Эйдену, надеясь, что иллюзия не подведет, и раздвоенный язык покажется во всей красе. К сожалению, мужчина никак не отреагировал и любезно пропустил меня вперед. Отогнув бархатную портьеру, я прошла внутрь и заняла место на диванчике. Рядом со мной сел Мартин, с другой стороны — Хелена. Напротив опустилась взбудораженная происходящим Алиша, а подле нее Эйден. Я сделала мысленную пометку. Нужно присмотреть за девушкой. Если она вдруг почувствует себя неуютно, я сразу же уведу ее отсюда. Зато здесь гораздо меньше людей, чем в бальном зале. Да и обстановка уютная. Круглый стол из темного дерева, мягкие кресла. Рядом небольшой буфет с закусками и колокольчик для вызова прислуги. Граф Уэст взял в руки колоду карт и произнес: «Если вы не против, я возьму на себя обязанности раздающего. Не люблю доверять это дело слугам». Мартин, наполнив мой бокал вином, кивнул. Эйден, ухаживающий за Алишей, тоже согласился. «Леди играют или станут музами для своих кавалеров?» Алиша испуганно покачала головой. Леди Хелена отказалась, а графиня Уэст произнесла: «Я буду играть. Ты же знаешь, Ронен мой конек. Да простит меня Создатель». «Я тоже хочу играть», — громко сказала я. Взгляды присутствующих скрестились на мне. Особенно отчетливо я заметила недовольство Эйдена. Мартин же вскользь коснулся моей ладони и пожелал удачи. «Как скажете». Граф Уэст перетасовал колоду, и я нетерпеливо подалась вперед, почувствовав азарт. Игра началась. Едва мужчина раздал карты, я запаниковала. В Ронен меня учили играть слуги, и мы часто коротали время зимними вечерами. Но эта раздача мало напоминала привычный мне Ронен. Во-первых, карт у каждого было не две, а три. Во-вторых, итоговая комбинация состояла вовсе не из четырех, а пяти карт. После моего решительного требования включить меня в игру, глупо признаваться, что я не знаю правил. И кто меня за язык тянул? Несколько раздач я отмалчивалась, наблюдая за ложащимися на стол картами. Хелена, сидящая справа, записывала полученные игроками очки. И я, скосив глаза на ее листок, сообразила, каким образом они подсчитываются. Время от времени Эйден бросал на меня взгляды, которые я никак не могла расшифровать. Недоволен тем, что я вмешалась в игру, но ведь графиня Уэст тоже играет. Я не помешала им собраться чисто мужской компанией. Наверное, из-за волнения меня вновь охватил зуд. Между лопатками засвербело, и мысленно я застонала. Выходить из-за стола я не желала, оставалось лишь терпеть. Вскоре я поняла принцип игры. Похоже, раньше я играла в упрощенный Ронен, игнорируя пару важных правил. Когда ко мне наклонился Мартин и деликатно предложил помощь, я не стала отказываться. Уточнив у него несколько моментов, я почувствовала себя увереннее и первой сделала ставку. У меня на руках были отличные карты, два храмовника и королева. Вместе они уже составляли неплохую комбинацию. А если на стол лягут хотя бы пара стражников или маг? Эйден ухмыльнулся и перебил мою ставку. Хелена сделала заметку на листе бумаги и замерла в ожидании. Я стиснула зубы и уставилась на герцога. Какие у него карты? Он просто дразнит меня или действительно сильнее? Несмотря на то, что здравый смысл велел мне отступить, я вскинула подбородок и приняла ставку герцога. Граф Уэст многозначительно крякнул и взялся за колоду. Я закусила губу, чувствуя, как сердце колотится в груди. Меня охватило волнение, смешанное с предвкушением. Первым на стол легла карта короля. Я едва не издала торжествующий вопль. Он здорово усилил мою королеву. Стиснув зубы, я постаралась сохранить спокойствие, чтобы не выдать свое преимущество. «Пока что удача на вашей стороне, Сильвия», — прошептал мне на ухо Мартин, умудрившийся заглянуть мне в карты. Следом появились несколько карт прислуги, не влияющих на расклад. Бросив короткий взгляд на Эйдена, я поняла, что он тоже нервничает. На лбу прорезалась морщинка, а на пальцах выросли иллюзорные когти. Граф Уэст намеренно медленно выложил последнюю карту, и я восторженно выдохнула, увидев ее. «Еще один храмовник. Выходит, у меня полный круг. Три храмовника и королевская чета». Я победоносно улыбнулась Эйдену и открыла свои карты. Он последовал моему примеру и довольно откинулся на спинку кресла. У него две принцессы и маг. Моя комбинация сильнее, чему он радуется? Не повезло. Надо же было именно красному храмовнику выпасть. Утешающе коснулся моего плеча Мартин, а я озадаченно посмотрела на него. «Боюсь, вы выбываете из игры», — мягко улыбнулась мне Хелена. «До этого очков ты не набрала, а сейчас ушла в минус». «Леди Сильвия, красный храмовник-мятежник, он разрушает расклад», — усмехнулся Эйден. «Вы этого не знали?» Я опустила глаза, чувствуя себя униженной. Не знала. Мы не обращали внимания на цвет карт. Никто не смеялся надо мной. Но неловкая тишина, повисшая за столом, показалась мне невыносимой. «Спасибо, что просветили, ваша светлость», — нарочито вежливо произнесла я, пытаясь спрятать обиду и не разреветься на глазах у всех. Граф Уэст собрал карты у игроков и принялся тасовать их. «Сладость победы после поражения будет еще приятнее», — попытался подбодрить меня Мартин, но я едва услышала его. Извинившись, встала из-за стола и, послав успокаивающий взгляд Алише, сообщила, что мне надо освежиться. Сделав несколько шагов, я выскочила из алькова и задернула за собой бархатную портьеру. Злые слезы рвались наружу. Я глубоко выдохнула, чтобы успокоиться. Почему проигрыш настолько уязвил меня? Из-за того, что все произошло на глазах у семьи Уэст или дело в герцоге? Он словно специально хотел унизить меня. Выровняв дыхание, я двинулась в сторону выхода. Мне нужно на воздух, немного проветриться и прийти в себя. Не успела я сделать пару шагов, как позади раздалось. «Сильвия!» Обернувшись, я увидела Эйдена. Он шел ко мне, огибая бархатные драпировки. Горло перехватило от возмущения, а кожа на спине вспыхнула огнем. «Да что ему надо от меня? Развернувшись, я продолжила путь, но герцог догнал меня и перегородил дорогу. «Я не хотел тебя обидеть», — мужчина взъерошил волосы и уставился на меня. Мельком я отметила, что он вновь обратился ко мне на «ты». «Неужели?» — вскинула бровь я. «По-моему, это доставило тебе удовольствие». Договорив, я попробовала обойти герцога слева, но он опять заступил мне дорогу. «Вовсе не так», — покачал головой он и коснулся моей ладони. «Я ухаживаю за Алишей, а ты ее подруга. Не хочу, чтобы между нами были разногласия». «Разногласия?» — я сбросила его руку. «Нет у нас никаких разногласий. Можешь возвращаться к Алише». Эйден открыл рот, но вдруг озадаченно моргнул. «Сильвия, ты вся горишь!» «Конечно!» — возмутилась я. «Сперва ты посмеялся надо мной, а теперь изображаешь из себя друга. Давай будем честны, ты...» «Да нет же!» — перебил меня герцог. «Ты действительно горишь!» Опустив глаза, я ойкнула. Подол моего платья был объят пламенем. Едва заметив его, я сразу почувствовала исходящий от него жар. Огонь, словно живой, полз все выше и выше. Я испуганно дернулась, и пламя перекинулось на ближайшую к нам портьеру. Бархат неохотно загорелся, потянуло дымом. Но как я могла создать огонь? Ведь на мне сдерживающий артефакт. «Не двигайся», — приказал Эйден и, сделав пас рукой, направил струю воды на начинающийся пожар. Следом досталось моему платью. Я мгновенно промокла до нитки, и жалкие остатки наряда сиротливо повисли, ничего не прикрывая. Не ожидавшая холодного душа, я хватала ртом воздух. Вдруг резкая боль обожгла кожу на спине, и я рухнула на пол. «Сильвия!» — ко мне бросился Эйден. Из ближайших альковов, привлеченные шумом, выглянули гости. Позади всех появился и Мартин. Он обеспокоенно посмотрел на меня, но вмешиваться не спешил. «Не подходите!» — прохрипела я, выставив перед собой ладонь. С пальцев сорвался огненный шар и угодил в потолок. Вокруг закричали, несколько леди попытались броситься к выходу, но его закрывала я. Посмотрев на свою ладонь, обомлела. Она была объята огнем, не причиняющим мне вреда. Судя по жару, охватившему меня, я вся превратилась в сгусток пламени. Все мое тело скручивало боль. Казалось, что внутри меня кто-то неистово рвется наружу. «Всем оставаться на своих местах!» — закричал герцог, вновь туша водой загоревшуюся ткань. Закашлившись, он бросился ко мне. Я попыталась отшатнуться, но сил не хватило. Завернув в сюртук, Эйден поднял меня на руки, не обращая внимания на мое слабое сопротивление. Мой огонь с шипением перекинулся на его одежду, и я испуганно выдохнула. Впрочем, в этот момент меня вновь скрутила боль, и все мысли вылетели из головы. «Сильвия, терпи!» Герцог выбрался из ниши в бальный зал, и вокруг раздались крики. Музыка прекратилась, кружащиеся в танце пары остановились. На ходу отдав несколько распоряжений, Эйден побежал в сторону лестницы. Гости расступались перед ним, со страхом глядя на меня. Где-то послышался голос Эстер, но едва я повернула голову, как стоящий рядом стол вспыхнул и мгновенно обуглился. От ужаса я замерла и зажмурилась. Лучше мне не шевелиться. Когда-то же это должно кончиться. И куда меня несут? Открыть глаза я так и не решилась. Лишь слушала, как тлеет сюртук, в который меня укутал Эйден. Разве ему не больно нести меня на руках? Я ведь все равно, что горящий факел. Шли мы недолго. Вскоре стало прохладнее, а из воздуха исчезли ароматы кушаний и духов. Раздался скрип двери, а следом герцог произнес: «Мы пришли. Сможешь устоять на ногах?» Распахнув глаза, я увидела, что мужчина морщится от боли. Его рубашка была усеяна проплешинами, на коже виднелось несколько ожогов. Кивнув, я поспешно встала и сделала шаг. Осмотревшись, поняла, что мы снова на нижнем этаже замка. Все вокруг покрывал черный камень. Окон здесь не было. А царящий полумрак едва разгоняли магические светляки с потолка. «Теперь ты можешь дать волю своему огню», — заметил мой взгляд Эйден. «Лиарн все стерпит». Я приблизилась к стене и провела подушечкой пальца по черной плите. На ощупь она была гладкой и необычайно холодной. Пожалуй, с такой вправду ничего не случится. Вот только, как назло, весь мой запал пропал. Меня все еще будто распирало изнутри. Но, увидев учиненный мной беспорядок, испугавшись за жизни гостей, я словно перегорела. «Сильвия, я понял, что творится с тобой», — вновь заговорил герцог. «В тебе таится огромный по силе дар огня, и ты должна дать ему выход, иначе он уничтожит тебя, сожжет изнутри». Я удивленно вскинула брови. «Я думала, что слаба?» «Напротив». Эйден, взъерошив пятерню и без того растрепанные волосы, принялся расхаживать по залу. «За время ритуала твой дар, долгие годы запечатанный проклятием, не успел проснуться. И лишь когда ты восстановилась, он прорвался наружу». «Или когда я разозлилась. Я ведь действительно разозлилась на него. За унижение, которое мне довелось испытать, за его внимание к Алише. Создатель! Да я же ревную его!» Сюртук, наброшенный на плечи, вспыхнул, словно щепка, и осыпался пеплом на каменный пол. Я осталась одетой в порядком потрепанное платье. Иллюзия давно вышла из строя, лиф обуглился, а подол и вовсе сгорел еще в бальном зале. Едва успокоившаяся кожа заныла с новой силой, а ладони вновь охватило пламенем. Эйден отступил к стене и взмахом руки воздвиг вокруг себя переливающийся водный купол. «Из чего я взяла, что испытываю к нему какие-то чувства? Да мне даже Мартин симпатичнее. Ревностью тут и не пахло. Мне просто обидно за проигрыш». Вдоль позвоночника прокатилась волна огня, и я, выгнувшись, упала на колени. Эйден хотел броситься ко мне, но взметнувшаяся передо мной волна огня заставила его передумать. Боль прошила все мое тело. Из горла вырвался крик. То, что сидело внутри меня, устремилось наружу. Взглянув на руку, я обомлела. Кожа трескалась, а изнутри били потоки огня. Последняя плотина во мне дрогнула и пала. Воздух из легких выбило, и я рухнула на пол. Я зажмурилась, но даже сквозь сомкнутые веки видела буйство огня вокруг. Вдруг мне почудилось, что передо мной распустился огненный цветок, но спустя пару секунд видение исчезло. Кровь в жилах вскипела. От жара, стоящего в воздухе, было больно дышать. На несколько секунд я словно превратилась в сгусток огня, забыв, что являюсь человеком. Лишь в голове отчетливо билась мысль: «Эйден, нельзя причинить ему боль. Не уверена, что, соприкоснувшись с моим пламенем, он сможет остаться в живых». Огонь схлынул так же внезапно, как и возник. Боль стихла, даже зуд на коже исчез. Почему-то мне казалось, что теперь он не вернется. С трудом оторвав голову от пола, я посмотрела в сторону Эйдена и облегченно выдохнула. Герцог жестом разрушил свой купол, и капли воды с шипением растворились в воздухе. Мужчина ошарашенно смотрел на меня, но, кажется, не пострадал. Подняться оказалось не так уж просто. Тело не слушалось меня, оно словно превратилось в кисель. «Ты в порядке?» — ко мне приблизился Эйден. На его щеке виднелся след от сажи, лента с волос потерялась, и они свободно падали на плечи. «Кажется, да», — прохрипела я, «но чувствую себя так, будто прыгнула в костер и едва осталась жива». «После того, что ты тут устроила, все еще неплохо. Хорошо, что ты сумела выпустить дар, иначе он бы сжигал тебя изнутри». Я стремительно покраснела, виной всему сильные эмоции. Разозлившись на Эйдена, я словно дала своей магии перехватить контроль над телом, но он никогда не должен узнать об этом. «Давай-ка вставать». Герцог протянул мне руку и придержал за спину, пока я, кряхтя, как древняя старуха, поднималась на ноги. «Ты, конечно, здорово нагрела Лиарн, но все-таки не стоит лежать на полу». Бросив взгляд на стены, я оторопела. Некогда гладкие плиты оплавились и приобрели весьма плачевный вид. Эйден присвистнул. «А говорят, на Лиарн не воздействует магия. Ты просто невероятно сильна. Я весь резерв опустошил, пока закрывался щитом». «Да уж, а я думала, что оказалась самой бесталанной. Но откуда у меня такой дар? Я ведь даже не старший ребенок. Или Эстер тоже ждет подобное?» Задумавшись, я не сразу осознала, как пристально смотрит на меня Эйден. Его голубые глаза стали практически янтарными, а зрачки расширились. «Да я же почти обнаженная!» Нервно облизнув губы, я поспешно обняла себя, чтобы спрятать грудь, едва прикрытую лифом. К сожалению, спрятать от его взгляда еще и ноги я не могла. Впрочем, я и сама украдкой посмотрела на торс герцога. От его рубашки почти ничего не осталось. Повисшую между нами тишину разрушил возглас короля. «Вы в порядке?» Его величество стремительно вошел в зал, а следом за ним вбежала Эстер. Она набросила на меня одеяло, и я тут же закуталась в него, сгорая от стыда. «Да», — неожиданно хрипло отозвался Эйден. Дар Сильвии окончательно высвободился. Его Величество обвел взглядом испорченный зал и кивнул. «Неудивительно, что мы не могли попасть на нижние этажи замка, пока все не закончилось. Даже сквозь все щиты воздух буквально жалил. Я переступила с ноги на ногу, чувствуя себя ужасно неловко. Подумать только, весь этот беспорядок устроила я, а я ведь хотела не выделяться среди гостей, быть осторожной и не привлекать внимания». Уголки губ Роберта дрогнули, и он посмотрел на меня. «Поздравляю, леди Сильвия. Теперь вы официально самый могущественный маг огня в Киаринте. Насколько мне известно, даже ваши родители не обладали такой силой». Я озадаченно моргнула, не сразу найдясь с ответом. Впрочем, болтать мне не позволили. Вокруг засуетились, заставили проглотить мерзкое укрепляющее зелье. Король опасался, что я вновь упаду в обморок от магического истощения. Несмотря на мои заверения в том, что я в полном порядке, Эйден подхватил меня на руки и понес в лечебницу. В коридорах толпились любопытствующие. Среди них я заметила Райли и Мартина. Мейстресса Перри, вооруженная батареей разнокалиберных флакончиков, уже ждала меня. Меня сгрузили на кровать, а Эйдену велели идти в соседнюю комнату. После соприкосновения с моей магией его тоже следовало подлечить. Я не лукавила. Чувствовала я себя вполне сносно, беспокоила лишь слабость в теле. Но после 5 выпитых зелий меня начало клонить в сон, и глаза закрылись сами собой. Проснулась я ранним утром. Солнце несмело заглядывало в окна лечебницы, а прохладный ветерок приносил ароматы цветов. События вчерашнего дня, бал маскарад, игра в Ронен, Эйден, мое воспламенение хлынули на меня потоком. Я и не думала, что способна на такое. С опаской пошевелившись, прислушалась к своим ощущениям. Тело не болело, напротив, я чувствовала себя превосходно. Теперь понятно, о чем говорила Эстер после ритуала. Проклятие, наконец, спало, и я словно сбросила с плеч каменную глыбу. Приподнявшись на локтях, я озадаченно моргнула. На полу вокруг моей постели был начерчен круг, заполненный незнакомыми мне символами. Это еще что? Противопожарная защита? Лекари боятся, что я спалю во сне комнату? Довольно предусмотрительно. Я не знала, как управлять своими новыми силами. Дотянувшись до стакана, настоящей рядом с кроватью тумбочки, я вернулась в постель. Неизвестно, как отреагирует защита, если я пересеку линию. Впрочем, мне есть о чем поразмыслить. Например, об Эйдене. Мужчина вывел меня из себя так, что я в прямом смысле этого слова загорелась. И можно признаться самой себе, я к нему неравнодушна. Конечно, в основном он меня раздражает, но немного, буквально самую каплю, нравится. Чуть-чуть. Дело всего лишь в его ехидной улыбке, и необычных, голубых с янтарными искрами глазах. Нельзя не отметить его чисто мужскую привлекательность, высокий рост и сильное тело. Но это вовсе ничего не значит. Герцог постоянно подшучивает надо мной и выводит из себя. Только поэтому я вообще обратила на него внимание. И все-таки я была благодарна Эйдену. Возможно, помогая мне, он просто-напросто спасал свой замок. Но без него мне пришлось бы намного тяжелее. Но как мне вести себя с ним дальше? Я же не могу не сталкиваться с хозяином замка, в котором гощу. Да и прекратить дружбу с Райли, рядом с которым часто оказывался герцог, я не желала. «Доброе утро!» В комнату вошла мейстресса Перри, как всегда одетая в лекарскую мантию. Она тепло улыбнулась мне. «Ну и напугали вы нас вчера, Сильвия. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично!» — призналась я. «Давно у меня не было такого прилива сил». На кончиках пальцев заплясали языки пламени, и я испуганно ойкнула. Однако спустя несколько секунд огонь с шипением угас. Видимо, сработал защитный контур. «Кстати, о твоем даре», — сказала мейстресса. «Сразу после завтрака к тебе зайдут маги и расскажут о новых силах». «А как чувствует себя его светлость?» — не удержавшись, спросила я. «Он спит в соседней комнате. Ожоги герцога мы залечили еще вчера. а вот его магический резерв полностью опустошен. Не представляю, как он смог выжить в том огненном безумии. Зато, кажется, знала я. Просто я очень хотела, чтобы он остался цел. После того, как мейстресса закончила обследование и подтвердила, что я в порядке, молоденькая лекарка принесла завтрак. Увидев рисунок на полу, она здорово испугалась и едва не выронила поднос. «Я что, такая опасная? Интересно, что обо мне говорят гости? Если они будут бояться и предпочтут держаться от меня подальше, я не обижусь». Когда я, позавтракав и переодевшись, села на кровать, ко мне пришли двое магов. В их взглядах не было страха. Скорее, исследовательский интерес. «Доброго утра, леди Сильвия. Меня зовут мейстер Доусон», — скрипуче заговорил старший из них, обладатель роскошной седой бороды. «Как сегодня поживает ваш дар?» «Нормально», — пожала я плечами. «Я еще не пробовала пользоваться им. Опасалась что-нибудь сжечь». «Правильно», — кивнул мейстер. «Вы невероятно сильны. Вы запрете меня, чтобы я не причинила никому вреда?» — спросила я, с ужасом ожидая ответа. «Нет-нет», — покачал головой тот. «Изоляция не принесет пользы. Лишь сделает ваш дар еще более нестабильным. Но, учитывая силу вашей стихии, вам надлежит заниматься магией в оборудованном месте и под присмотром специалистов. В остальное время вам следует контролировать себя, так как сильные эмоции могут вызвать спонтанные вспышки пламени». Я сникла. Все это звучало правильно, но не слишком вдохновляюще. Мне так хотелось, наконец, опробовать свои силы, а вместо этого я должна следить за тем, чтобы ненароком не спалить замок. Видимо, мой полный скорби вздох разжалобил младшего из магов. Подойдя ближе, он стер ботинком одну из рун на полу и сказал: «Попробуйте сотворить огонь. Думаю, контур и без того сдержит вас». Доусон неодобрительно покачал головой, но не возразил. Я вскочила на ноги, чувствуя небывалое воодушевление. «Ну, здравствуй, моя стихия! Наконец-то мы с тобой познакомимся!» Я выставила перед собой руки и пожелала появиться огню. Не успела закончить мысль, как меня ослепила вспышка света. Длинные языки пламени, растущие прямо из моей ладони, взметнулись к потолку и лизнули пол. Один из них стремительно вытянулся вперед и коснулся мейстера. Его роскошная седая борода мгновенно вспыхнула и осыпалась пеплом, обнаружив маленький подбородок с несколькими бородавками. «Ой-ой!» Я сжала ладонь, потушив огонь, и невольно сделала шаг назад. Доусон, вытаращив глаза, открывал и закрывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Покрасневшее лицо и сжатые в кулак руки давали понять, что борода была ему дорога. «Простите, пожалуйста», — виновато улыбнулась я. «Кто ж знал, что так выйдет?» «Сколько блокираторов мы с собой взяли?» Не ответив мне, Доусон обратился к помощнику. Суть его вопроса я поняла несколько позже. Теперь каждое мое запястье украшало три сдерживающих браслета. Сестры носили по одному, а у меня целых шесть. Наверное, будь воля Доусона, он бы еще десяток заставил меня надеть. Но, к счастью, браслеты закончились. Что ж, будем считать, что теперь у меня свой неповторимый образ. Отдав еще несколько распоряжений, суть которых сводилась к «не натравливай на окружающих огонь», мейстер, наконец, оставил меня в покое. Когда маги ушли, я вздохнула с облегчением. Надеюсь, тренироваться я буду с кем-то другим. «Леди, Его Величество вызывает вас к себе», — в комнату заглянула служанка. «Если вы хорошо себя чувствуете». «Я готова». За порогом двери я едва не наткнулась на Хлою Мариот, подопечную Эстер. Она, благоухающая духами, несла в руках корзину с фруктами. Увидев меня, она смутилась и покрылась румянцем. «Извините, я едва не сбила вас с ног. Как ваше здоровье, Сильвия?» «Отлично, а вы...» Я перевела взгляд на приоткрытую дверь соседней комнаты и все поняла. Там спал Эйден, которому девушка собиралась нанести визит. «Да, я хочу навестить его светлость», — подтвердила Хлоя, прищурившись. «Составите компанию». Поколебавшись несколько секунд, я покачала головой. Может быть, я и заглянула бы к Эйдену, но уж точно не в компании Хлои. «Меня ждет король», — отказалась я и быстро направилась к выходу, чтобы не передумать.